Глава 14. По прошествии оставшейся части недели я поняла, насколько сложной оказалась наша ситуация. Лиам не мог прийти ко мне домой, а я не могла пойти к нему, если только не устраивалась вечеринка или что-то в этом роде. Мы не могли позволить себе снова валять дурака в его кабинете. В первый раз это едва сошло нам с рук. И мы не могли пойти куда-нибудь поесть или вообще показаться на людях из-за следящих за ним папарацци. Наступил конец тренировочной недели, и я ждала от него неизбежной речи. Это того не стоит. Он бы сформулировал этот посыл идеально, объяснив, что дело не во мне, а в самой ситуации, но мысль об этом все равно меня угнетала. По ночам я лежала в постели, измученная тренировками, но все равно не могла заснуть. Мне было интересно, о чем он думал. Был ли он в нескольких шагах от того, чтобы отправить сообщение, которое разобьет мне сердце? В пятницу вечером я собиралась ложиться спать, когда он позвонил. «Выйди на улицу», — сказал он, как только я ответила на звонок. Я выглянула в окно, но не увидела его машины. «Я припарковался в квартале от дома, так что твои товарищи по команде меня не увидят», — ответил он, словно читая мои мысли. «Ладно, только подожди, я уже в пижаме», — объяснила я, не в силах стереть с лица широкую улыбку. «Ты можешь остаться в пижаме», — предложил он, и я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Да, точно. Я спущусь через секунду». Я завершила звонок и бросила телефон на кровать. «Бекка, эй!» — крикнула я, зная, что она в это время смотрит сериал «Парки и зоны отдыха». Ее любовь к Эми Поллер была глубже, чем обычные человеческие отношения. Секунду спустя она уже стояла в проеме моей двери. «В чем дело? Мы с Эми уже достаточно сблизились?» Я многозначительно посмотрела на нее. «Во-первых, вы с Эми Поллер не знакомы лично. На самом деле она даже не знает о твоем существовании. Во-вторых, помоги мне собраться». Я сделала паузу и прошептала следующую часть предложения. «Лиам ждет меня внизу». «Боже, как романтично!» — пробормотала она, входя в мою комнату в своем привычном комбинезоне. На этот раз он был в виде пингвина с капюшоном, на котором красовался пингвиний клюв. «Я тебе еще не говорила, как ты сегодня очаровательно выглядишь?» — спросила я, подходя к своему шкафу. «Да, как скажешь. Этот комбинезон в виде пингвина пропадает даром, так как Пен до сих пор не удосужился со мной связаться». «Хочешь, я спрошу Лиама об этом?» — предложила я, снимая пижаму и хватая просторное фиолетовое платье с коротким рукавом, которое стало мягким и немного выцветшим от слишком большого количества стирок. Я надела подходящие к нему коричневые сандалии и накинула пиджак на случай, если в его машине станет прохладно. «Только если ты сможешь сделать это так, чтобы он не подумал, будто я в отчаянии. Просто так, между делом, ладно?» — спросила она, хватая мои браслеты с прикроватной тумбочки и протягивая их мне. «Хорошо, я обещаю, что спрошу об этом, как бы невзначай». Она улыбнулась. «Ты выглядишь на миллион долларов, и тебе даже не понадобилась моя помощь». «Ты очень помогла. Теперь я чувствую себя спокойнее», — уверила ее я. «Только не задерживайся допоздна. Я хочу пойти утром на пляж». «Договорились», — крикнула я, сбегая вниз по лестнице. «Не жди меня». Эмили и несколько второкурсниц сидели в гостиной и смотрели фильм. Они приостановили его, увидев, что я сбегаю по лестнице. «Куда ты идешь?» — спросила меня Эмили, и пять пар глаз устремились на меня в ожидании ответа. Я не хотела ей лгать, но и не могла сказать им всем правду. «На встречу с парочкой школьных друзей, которые приехали в город. Я скоро вернусь», — ответила я, не глядя Эмили в глаза. Ночной воздух был прохладным, и я наслаждалась свежим ветром, развивающим пряди моих длинных волос. Это было опьяняюще, как будто даже погода знала, как сильно бьется мое сердце от осознания того, что я вот-вот останусь наедине с Лиамом впервые за пять долгих дней. Я обернулась, чтобы убедиться в том, что ни одна из девушек не наблюдает за мной из окон. Когда я никого не заметила, то ускорила шаг и помчалась дальше по улице, прежде чем завернуть за угол. Черный внедорожник Лиама оказался в поле моего зрения под уличным фонарем. Его темный силуэт был едва различим в салоне автомобиля. В тот момент я почувствовала себя настоящей преступницей. Я только что солгала своей подруге, а теперь выскальзывала из дома поздно вечером и оглядывалась, нет ли свидетелей. Я сделала глубокий вдох, открыла дверь и быстро запрыгнула внутрь. «Это кажется неправильным. Это нормально, что кажется неправильным?» — спросила я, бросая пиджак на заднее сиденье и вглядываясь в его глаза. «Нет, это не неправильно». Просто пояснил он своим сдержанным тоном, но понял, что я хотела услышать большего. «Это кажется неправильным только потому, что нам приходится прятаться. Мы не нарушаем никаких законов, и не похоже, что у нас есть супруги, которым мы лжем. Я вру своим друзьям, товарищам по команде», — продолжила я, желая развить тему. Мне было приятно говорить об этом открыто. Я хотела знать, что он чувствует по этому поводу. «Знаю, я тоже». Затем он заколебался. «Но, честно говоря, я не лгу всем подряд. Пенна знает правду. Я имею в виду, это было совершенно очевидно, когда он увидел, как ты выходишь из моей комнаты на вечеринке. Я уже предполагала, что Пен знал о нас. Они с Лиамом были близки. Бекка тоже слишком много знает, но ей можно доверять, она моя лучшая подруга». «А как же Эмили?» — спросил он. Я не могла встретиться с ним взглядом. Она была единственным человеком, из-за вранья которому я чувствовала себя дерьмово. Она ничего не знает. Он потянулся, чтобы взять меня за руку. «Мы можем покончить с этим. Если это слишком для тебя, мы можем все прекратить». Вот оно, предложение, которого я всю неделю боялась услышать. «Ты хочешь это прекратить? Я имею в виду, что, по сути, заканчивать и нечего». «Нет», — быстро ответил он. «Я хочу продолжать с тобой встречаться. Мне необходимо видеться с тобой. Но я не хочу, чтобы ты чувствовала, будто у тебя нет выбора». Я сделала глубокий вдох и позволила его словам смыть сомнения последних нескольких дней. «Тебе просто хочется притвориться сталкером. Тебе нравится прятаться и поджидать меня на темных улицах». Я повернулась к нему и игриво подмигнула. «Я хочу добиться тебя, но не потому, что считаю это вызовом. Но я бы солгал, если бы сказал, что встречаться с тобой тайком было совсем не весело. То утро в моем кабинете останется в памяти как один из самых ярких моментов в моей жизни». Мне хотелось завизжать от его признания, но вместо этого я прикусила губу и кивнула, чтобы сдержать волнение. «Чего ты сама хочешь, Кинсли? Ты хочешь покончить с этим?» — спросил он. «Чего я хотела? Я хочу, чтобы у меня было все. Неопределенно ответила я, на мгновение уставившись в окно со стороны пассажирского сиденья. Я нарушила молчание, сменив тему на что-то более легкое. «Эй, кстати, я должна была непринужденно, а не в отчаянии, поднять вопрос о Пенни и Бекке. Он что, бабник? Потому что, серьезно, круче Бекки никого нет, она веселая и умная. И она была действительно хорошей подругой с тех пор, как я попала в команду». Лиам усмехнулся. «Тебе не о чем беспокоиться. Пенни заинтересована, но он очень сдержанный парень. У него совсем недавно закончились серьезные отношения, и я не думаю, что он ожидал так скоро встретить кого-то вроде Бекки». «А, ну, это кое-что объясняет». «Что ж, скажи ему, чтобы поторопился, потому что Бекка не будет ждать вечно». Он ухмыльнулся и наклонился ближе. «Это ее слова? Или твои?» «Мои. Она бы убила меня, если бы узнала, что я тебе все это рассказываю». Я должна была быть очень осторожна в этом вопросе. Лиам наклонился и провел рукой по моей шее. «Я поговорю об этом с Пенном и узнаю о его намерениях». Я кивнула, когда его пальцы начали опускаться под подол моего платья и скользить вдоль позвоночника. «А как насчет тебя, Кинсли?» — спросил он, наклонив голову ко мне на несколько дюймов. «Ты собираешься меня ждать?» Он выставил себя уязвимым, задавая подобный вопрос. Это было так не похоже на Лиама. Он излучал уверенность и контроль. Даже то, как он обнимал меня, говорило о его доминирующих наклонностях. Но сейчас он казался таким нерешительным, ожидая, когда я отвечу на этот вопрос. И я позволила себе насладиться моментом. «А как ты думаешь, ты стоишь того, чтобы тебя ждать?» Какой провокационный вопрос. Мы с Лиамом играли в игры. Мы будто жили в стране грез, где кроме нас больше никого не существовало. Я думаю, что ты этого стоишь, и это все, что имеет значение. Побудь со мной в этом безумии, и после мы сможем быть вместе открыто Я обещаю». Я кивнула. «Хорошо. Все в порядке?» — спросил он, наклоняя ко мне голову. Его запах завладел моими чувствами. Я наклонилась над консолью, и мы встретились где-то посередине, прижимаясь друг к другу, пока он, наконец, не обхватил меня руками за талию и не усадил к себе на колени. «Это у тебя там переключение передач? Или ты просто рад меня видеть?» Это была банальная шутка, но я не смогла удержаться. Лиам закрыл глаза и рассмеялся, несмотря на то, что это было довольно банально. «Я определенно рад тебя видеть, особенно в этом платье», — ответил он, когда наши взгляды упали на его руки, лежащие на моих бедрах. Я сидела верхом у него на коленях. Мое колено упиралось в держатель ремня безопасности, а другая нога была зажата между сиденьем и дверью. Но я не ощущала никакого дискомфорта, когда его руки лежали на моих бедрах, медленно поднимаясь вверх. Как будто они не знали, что люди будут использовать передние сиденья для страстных поцелуев. «Могли бы, по крайней мере, добавить немного пространства для ног», — улыбнулась я. Уголок рта Лема приподнялся в уверенной ухмылке. «И не говори. Когда я покупал машину, то не учел, что на переднем сиденье недостаточно места для поцелуев. Мне следовало попросить менеджера забраться ко мне на колени во время тест-драйва». Он был настроен игриво, но все это время его руки соблазнительно скользили по моей коже. «Мне нравится твое платье», — похвалил он, когда его руки скользнули вверх. По моему телу пробежала дрожь, и Лиам заметил это. «Оно старое. Сейчас, наверное, оно стало слишком коротким, но да ладно». «Мне нравится его длина», — заметил он, когда его пальцы нащупали край моих трусиков. Было странно вести беседу, когда мое дыхание участилось, а глаза Лиама расширились и стали темно-серыми. На пассажирском сиденье зазвонил мой телефон, но мы оба проигнорировали его. Он наклонил ко мне голову и нежно коснулся губами моих губ. Это был не поцелуй, а приглашение. Он хотел, чтобы я сделала первый шаг, поэтому я прижалась к нему и вынудила своим поцелуем откинуть его голову на спинку сиденья. Он застонал достаточно громко, чтобы свести меня с ума. Я запустила руку ему под футболку, ощущая твердые перекатывающиеся мышцы его пресса под моими прикосновениями. Я никогда не была с таким парнем, как Лем. По сравнению с ним, Джош и Трей выглядели мальчишками. Мои руки скользнули выше. Я почувствовала, как напряглась его грудь в ответ на мои прикосновения. Мне это понравилось. Затем мой телефон зазвонил снова. И я прервала поцелуй с тяжелым вздохом. «Какого чёрта?» Я потянулась и схватила свой телефон на экране, промелькнуло имя Бекки, и я мгновенно замерла. «Что случилось?» — спросила я, как только ответила на звонок. «Боже мой, отвечай на звонки быстрее, дамочка! Вы, ребята, все еще на улице? Вам нужно уехать, пригнуться или что-то в этом роде. Я только что видела, как Тара выходила из дома. Она прошла мимо моего окна, но я не уверена, куда именно она направилась после». «Может, она села в свою машину или пошла пешком вдоль улицы?» «Чёрт!» — сказала я, быстро слезая с колен Лиама и сползая на пассажирское сиденье, так что моя голова едва доставала до пассажирского окна. «Как ты думаешь, она видела, как я выходила из дома?» «Понятия не имею, но тебе нужно быть осторожнее. Это не игра. Я знаю, что она следила за мной, и ее предупреждение меня очень разозлило». «Я скоро вернусь домой», — ответила я, а затем резко отключила звонок. «Что происходит?» — обеспокоенно спросил Лиам. Его брови были сведены вместе, а на лице снова появилось задумчивое выражение. Я рассказала ему то, что только что поведала мне Бекка. «Я ее не видел», — ответил он, быстро оглядывая улицу. «Ну, вообще-то, мы были заняты. Она могла уже пройти мимо нас». «Чёрт», — пробормотала я, пытаясь сохранять спокойствие. Слова Бекки продолжали звучать у меня в голове. «Это не игра. Это не игра». Она была права, так почему я не могла заставить себя перестать играть? «Все будет хорошо, Кинсли. Я уверен, что мы слишком остро реагируем. Не может быть, чтобы она проследила за тобой. Никто не бывает настолько безумен». Я кивнула, но промолчала. Стоило ли это того? Стоило ли это беспокойство тех 10 минут, что я могла пробраться в машину Лиама и побыть с ним наедине? Что это были за отношения? Но потом я взглянула на него. Его лицо было обращено ко мне, руки сжаты в кулаки. Он был весь напряжен. Свет от уличного фонаря подсвечивал его силуэт, и от этого зрелища захватывало дух. Я едва могла разглядеть его гладкую челюсть, растрёпанные волосы и пронзительный взгляд. В тот момент я поняла, что беспомощна в решении своей судьбы. В моем теле не было ни единой клеточки, которая позволила бы мне уйти от Лиама Уайлдера без боя. Даже если в итоге мне придется бороться с самой собой. «Мне лучше уйти», — пробормотала я. Он кивнул, и я заметила, как у него задвигались челюсти. «Ты в порядке? Я могу проводить тебя обратно?» Я знала, что ситуация убивала его так же сильно, как и меня. Какой парень захочет отвезти девушку на свидание на своей машине, а потом смотреть, как она идет домой одна? «Лучше не надо», — сказала я, покачав головой. «Я отъеду через минуту, чтобы убедиться в том, что ты нормально добралась домой», — заявил он. Я знала, что он думает, будто я все еще злюсь на него. Я приподнялась со своего места и наклонилась вперед, чтобы поцеловать его на прощание. Сначала это застало его врасплох. Возможно, он этого не ожидал. Мои губы прижались к его губам, и в тот же миг его руки оказались в моих волосах, а мои руки обхватили его за шею. И мы оба делали все возможное, чтобы не отстраняться друг от друга. Мы вложили в поцелуй все свое беспокойство и тоску. Его язык требовал проникновения, и я наклонила голову, чтобы дать ему лучший доступ. Он нежно прикусил мою нижнюю губу, пока я не застонала и не поцеловала его еще крепче. Когда я отстранилась, мои губы были припухшими и красными. Мы смотрели друг на друга, на наших лицах было написано желание, но ни один из нас не произнес ни слова. Мне казалось, что мне нужно что-то сказать, каким-то образом признаться ему в своих чувствах. Но это было ни к чему. Все было и так понятно, по тому, как нам было хорошо вместе. «Я хотела сказать тебе, что ты мне нравишься, но это кажется глупым, как будто этого недостаточно», — призналась я, прежде чем повернуться к дверце машины. Лиам потянулся и коснулся моей руки, останавливая меня. «Я знаю». Затем он помолчал, обдумывая это, и повторил свои слова. «Я знаю». Остаток выходных пролетел незаметно. У Лиама была фотосессия в Нью-Йорке, так что Эмили, Бекка и я держались вместе. В субботу утром мы отправились на пляж с несколькими другими девушками из команды. Мы разложили свои полотенца в ряд и достали журналы и книги. Бекка была единственной, у кого хватило смелости рискнуть искупаться. Я лишь стояла на берегу, погружая ступни в ледяную воду. За выходные Джош прислал мне несколько сообщений. Я так и не ответила ни на одно из них, потому что знала, что он не будет двигаться дальше, если я не пресеку его желание в зародыше. Сначала я старалась быть с ним любезной, но чем дольше он пытался вернуть меня, тем больше я понимала, что не могу уступить ему ни на дюйм, иначе он продвинется на целую милю. В субботу вечером Бекка получила сообщение от Пена. Мы провозились над его смыслом 20 минут, прежде чем решили, что она должна сформулировать в ответ. Он не торопился и расспрашивал ее о том, как прошел ее день и как прошла в целом неделя тренировок. Я рассказала ей то, что узнала о его недавнем расставании с девушкой. И Бекка, казалось, была более чем счастлива не торопиться. После 20 минут обмена любезностями он пригласил нас на вечеринку к себе домой в следующие выходные, после чего мы в течение получаса слушали визги, сопровождаемые несколькими безумными кульбитами Бекки, в результате которых она сбила мою лампу с прикроватной тумбочки. К счастью, стекло не разбилось. «Я чувствую, что начинаю возлагать на него небольшие надежды», сказала она, ставя лампу обратно на тумбочку. «Какое преуменьшение!» Она определенно возлагала большие надежды. Но было уже слишком поздно что-либо менять. «Тебе позволено волноваться на этот счет, но я рада, что ты в курсе того, что с ним все может происходить медленно». Она кивнула. «Мне нужно постоянно напоминать себе, что у него только что закончились длительные отношения, и ему не нужно, чтобы я все усложняла». «Он бы не писал тебе и не приглашал к себе домой, если бы думал, что ты все усложняешь. Просто успокойся, и мы во всем разберемся. Он кажется действительно хорошим парнем». «Что, если он просто хочет переспать со мной?» «Тогда ты займешься с ним сексом и потеряешь девственность с одним из самых горячих профессиональных футболистов в стране», — рассмеялась я. «Но нет, серьезно, мы что-нибудь придумаем. Я постараюсь разузнать побольше от Лема. С другой стороны, если он только что расстался с девушкой, это означает, что он способен на серьезные отношения. «Может, мне погуглить его бывшую?» — спросила она, уже наклоняясь к моему ноутбуку. «Нет, не ищи подобную чушь. Это нечестно по отношению к ним. Я миллион раз хотела погуглить Лиама, но знаю, как сильно он ненавидит, когда СМИ выдумывают фальшивые истории о его жизни. Он бы очень разозлился, если бы я верила всему, что пишут о нем в прессе». «Хорошо, хорошо, ты права. Я буду относиться к Пенну как к обычному парню. Пока что». «Хорошо, Пин — обычный парень». За это я получила удар подушкой. Позже, той ночью, когда я уже собиралась засыпать, Лиам прислал мне СМС. «Лиам, наконец-то я дома, только вернулся из Нью-Йорка. Кинсли, добро пожаловать домой. Привез мне что-нибудь?» «Лиам, я купил миниатюрную копию Empire State Building, но в зале ожидания аэропорта один маленький мальчишка одолжил его у меня. И я почувствовал себя виноватым, если попрошу его обратно». «Кинсли, ты серьезно?» «Лиам, да, какой-то ребенок ходит с твоим подарком». «Кинсли, ага, ничего страшного. Ты, по крайней мере, рад вернуться домой?» «Лиам, да, это была долгая поездка. Сплошная работа и никаких развлечений». «Кинсли, не могу сказать того же. Я весь день провалялась на пляже». «Лиам, покажи мне какие-нибудь доказательства». Я улыбнулась его сообщению, пытаясь понять, серьезен он или нет. В любом случае, я решила, что не помешает напомнить ему о том, чего он лишился, пока был в Нью-Йорке. Лежа в постели, я задрала футболку, а затем немного приспустила пижамные шорты, чтобы он мог видеть мой загорелый живот и изгибы бедер. Этого казалось достаточно для того, чтобы его воображение разыгралось. При этом я не демонстрировала ничего слишком откровенного. Я оттянула пальцами пояс своих шорт, а другой рукой сделала снимок. Я прикрепила фотографию с сообщением, в котором говорилось: «Видишь полоску загара от плавок моего купальника?» Не прошло и 2 секунд, как у меня в руке зазвонил телефон, и на экране высветилось его имя. «Уже поздно, Лиам», — поддразнила я, ответив на звонок. «Мне все равно, ты одна?» В моей комнате было совершенно темно, а из коридора не доносилось ни звука. Я посмотрела в сторону ванной и увидела, что свет выключен, значит, Эмили уже спала. «Да, все спят». «Хотел бы я быть рядом с тобой прямо сейчас». Я промурлыкала в трубку и спросила: «Да неужели? И что бы ты сделал, если бы оказался здесь?» Я пыталась звучать соблазнительно. «Я бы положил свою руку точно на то место, где была твоя рука на той фотографии», — начал он. И, не задумываясь, я вернула руку на прежнее место, положив ее на пояс своих тонких пижамных шорт. «И что потом?» — спросила я, слыша в своем голосе нотки желания. «Я бы провел пальцем по твоим шортам, осторожно просунув его внутрь, чтобы почувствовать нежную кожу под ними». Мой палец проследовал его указаниям. «А потом я бы стянул с тебя шорты и трусики и отбросил их в сторону». «А ты не теряешь времени даром», — пробормотала я, развязывая верх своих шорт, прежде чем стянуть их вниз по своим длинным ногам. Он тихо усмехнулся. «Ты бы не возражала. Ты бы умоляла меня поторопиться». Промурлыкала я, проводя пальцами по ткани своих трусиков, прежде чем осторожно отодвинуть их в сторону. «Кинсли, я хочу, чтобы ты прикоснулась к себе». Я резко вдохнула и позволила своим пальцам скользнуть ниже, вдоль чувствительной кожи, верхней части бедра. «Может быть, я уже это делаю?» Я услышала, как он медленно хмыкнул, прежде чем одобрительно промурлыкал: «Погладь себя, так, как бы сделал я, если бы был рядом». Его голос был таким низким и соблазнительным, каким я еще никогда не слышала. И я ни разу в своей жизни не была достаточно смелой, чтобы сделать что-то подобное, когда кто-то другой находится на другом конце телефона. Но я не колебалась ни секунды. Я позволила своим пальцам скользнуть между моих бедер, поглаживая сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, пока он высказывал свои грязные мысли мне по телефону. «Хотел бы я прямо сейчас почувствовать, какая ты влажная». В трубке послышалось его тяжелое дыхание, и я ускорила темп. Я погрузила палец внутрь, а затем прикоснулась к клитору, наслаждаясь страстным моментом. «Я так близко, Лиам», — призналась я ослабленным голосом. «Держу пари, ты такая сладкая на вкус, малышка». Я бы сначала скользнул пальцами внутрь и наружу, а потом наклонился и попробовал тебя на вкус. «Лиам, кончи для меня, детка. Я хочу услышать, как ты кончаешь». Я ускорила темп, выгибая спину, и чувствуя, как по моему телу начинает пробегать дрожь. «Я не могу дождаться, когда смогу погрузиться в тебя, Кинсли. Обещай, что раздвинешь для меня свои ноги пошире». Эти сексуальные слова подтолкнули меня к краю, и я растворилась в блаженстве момента. Оргазм прокатился по мне соблазнительной волной, и мне понравилось осознавать то, что он слышит мои стоны. Я намеренно сделала так, чтобы он знал, как сильно я наслаждаюсь своим оргазмом. Когда я перестала дрожать, Лиам признался. «Чёрт, детка, мне очень понравились звуки, которые ты издавала». Я прижала подушку к груди и улыбнулась темному потолку, внезапно почувствовав себя неловко из-за того, что так увлеклась. «Увидимся завтра, тренер». Я завершила звонок, прежде чем он успел ответить, и крепко зажмурилась. Мгновение спустя телефон зажужжал в моей руке, и я опустила взгляд, замечая на экране сообщение. «Лиам, не строй никаких планов на завтрашний вечер». Лиам Уайлдер открыл во мне ту сторону, которую раньше не мог заметить ни один парень. Это было немного дико и безрассудно. Но с ним у меня не было другого шанса.